Ни в коем случае не следует считать, что высокопримативные люди обладают низким интеллектом. Совсем нет. Примативность – это степень силы инстинктов по отношению к рассудку. Можно быть умным, как Эйнштейн, и в свободное время с наслаждением биться в боях без правил. В противоположность описанному типу, низкопримативный человек действует рассудочно. От него никогда не будет исходить та животная сила, которая инстинктивно привлекает или настораживает нас в мачо. С такими людьми очень приятно быть в одной компании, они по-настоящему культурны и милы. Им никогда не придет в голову унизить собеседника только для того, чтобы продемонстрировать свою крутость. Они слишком слабо чувствуют ранг, чтобы обращать внимание на такие вещи. Для них важен человек сам по себе, а не то место, которое он занимает в стае. Единственное, что можно иногда поставить в вину низкопримативным людям, это их неумение ощущать жизнь всей душой. Они слишком культурны и слишком правильны. Да, жить с таким человеком очень комфортно, но иногда так хочется безрассудства. Сначала кажется, что каждая высокопримативная особь в силу своей повышенной агрессивности должна иметь более высокий ранг, однако это не всегда так. Если человек просто недавно слез с дерева, это не добавит ему уверенности в себе. Это просто будет кидать его в драку за каждый банан или из-за каждого косого взгляда. Конечно, при прочих равных условиях такой человек более опасен, а значит он потенциально более высокоранговый. Но одной примативности для завоевания господства, особенно в современном обществе, мало. Выбор женщины. Все это очень интересно, скажете вы, но при чем же здесь любовь? Я уже говорил, что каждая женщина будет выбирать в качестве будущего отца своего ребенка лучшую особь мужского пола. Найти мужчину, который сможет передать ребенку лучшие гены, а потом обеспечит его выживание и воспитание. Вот цель выбора любой женщины. Мечты девочек о принце как нельзя нагляднее показывают инстинктивное направление такого выбора. Каждая нормальная женщина предпочитает высокорангового мужчину. Иначе просто не может быть. Возражение, что не все любят начальников, не имеет особой силы, ведь, как мы помним, ранг не обязательно совпадает с должностью. У героя Баталова в фильме «Москва слезам не верит» был крайне высокий врожденный ранг. Помните его фразу «Я буду все решать сам уже по той причине, что я мужчина». А слесарем он работал для своего удовольствия. В результате очень высокоранговая женщина выбрала именно его. В этом-то предпочтении и кроется подсознательная тяга многих женщин к сильному и грубоватому мужчине. Умение не обращать внимания на интересы других и действовать напролом, добиваясь своего – признак очень высокого ранга. Естественно, мужчина, обладающий такими качествами, привлекателен для многих женщин. Как-то я слышал разговор двух женщин. Одна жаловалась на грубость мужа, а вторая ее утешала. Привожу утешение дословно. «Ты мужика не перевоспитывай. Если он тебе подчинится, ты его сама уважать перестанешь. Вот мой мужик и денег не приносит, и пьет». Но за что я его уважаю? За то, что он меня всегда в стойло поставить может. Жуткая фраза. Эта женщина в глубине души наверняка считает себя любящей женой. Может, так оно и есть, но мы-то теперь видим истинную причину такого чувства. Налицо высокопримативная самка, нашедшая такого же самца. Причем самца, даже не обладающего социально высоким рангом. Нет денег. Все, что у него есть, это высокая примативность и отсутствие всякой культуры. Впрочем, помимо выбора ранга, в данном случае есть еще одна, более страшная, причина такой любви. Мы поговорим о ней в главе о садомазохизме. По-настоящему высокоранговых мужчин не так много. В результате многие женщины выходят замуж по принципу «лишь бы человек хороший был». Цель такого выбора понятна. Среднеранговый мужчина, может, и не даст ребенку уникальные гены, но зато никуда не уйдет из семьи, обеспечивая пропитание и воспитание. У высокоранговых мужчин есть один серьезный недостаток. Их хотят все женщины. А с учетом склонности мужчин к увеличению количества партнерш, нет никакой гарантии, что, сделав ребенка, такой принц не свалит в поисках новой принцессы. Он может продолжать заботиться о детях, но рядом его не будет. Нет уж, говорит большинство женщин. Любовь – это хорошо, но крепкая семья важнее. Я думаю, прочитав эти строки, девочки наконец поймут, что именно хотят сказать им их мамы, а мамы вспомнят по своему опыту, почему их дочери не слушают увещевания. На раннем этапе полового созревания преобладающим является стремление к продолжению рода и получению хорошего генного набора. О сохранении потомства мы еще не думаем, главное – заполучить хорошего производителя. После того, как эта программа будет выполнена и на руках будет ребенок, включается вторая стадия программы, требующая обеспечения ему необходимых условий для выживания и воспитания. Именно на этой стадии разводится большинство молодых пар, в которых муж не имеет ничего, кроме внешней ранговости. Передавать свои гены – хорошо, но это дело 5, в лучшем случае, 300 минут. А вот растить ребенка и заботиться о семье придется годами. К сожалению, понимание приходит к большинству девочек только после того, как выключается первоначальная программа и ребенок уже рожден. Сразу вспоминаю знакомую пару, которая образовалась еще в школе. Первая любовь, первые чувства, свадьба, ребенок и... развод с аргументацией жены. Мне достаточно одного маленького ребенка. Муж в качестве взрослого ребенка мне не нужен. Вы думаете, она бы восприняла этот довод до рождения первенца? Из сказанного ясно, что семьи, созданные женщиной на основе рассудка и реальной оценки партнера, будут намного крепче семей, безоглядно созданных по любви. Точнее, не по любви, а по инстинктам. Правда, у таких крепких семей на пути есть одна серьезная опасность. Свободный высокоранговый мужчина, который обратит внимание на женщину. Подавленный инстинкт вполне может дать о себе знать. Именно такую опасность имеют в виду, когда говорят «жениться без любви нельзя». Жениться можно, и семья будет хорошей. Но того счастья, которое дается только реализацией основного инстинкта, не будет. Женщина будет жить в вечном подсознательном поиске принца, постоянно сравнивая всех доступных ярких мужчин со своим серым мужем. Подведем итог. Для создания максимально крепкой семьи необходимо выходить замуж по любви за достаточно высокорангового мужчину. При этом нужно четко отдавать себе отчет, что помимо ранговости он должен еще обладать качествами, обеспечивающими надежность и сохранение семьи. Еще одним фактором, толкающим женщину в объятия мужчины, может явиться поиск новой крови. Он заставляет ее выбирать нового мужчину, обладающего непривычными, яркими признаками. Цель этого инстинкта – противодействие близкородственному скрещиванию, неизбежному в изолированных группах. В соответствии с ним предпочтение может отдаваться, при прочих равных условиях, новому и необычному партнеру, желательно не входящему в данную группу. А. Протопопов. Каждый из нас знает, какой повышенный интерес вызывает новый сотрудник противоположного пола. Поэтому же девочки в школе часто предпочитают мальчиков из других классов. Свои мальчики входят в слишком уж близкую группу. Разумеется, такое поведение характерно в основном для высокопримативных женщин, у которых преобладают инстинктивные действия. Низкопримативная может не обратить на нового самца никакого внимания. Что мы имеем в итоге? Мечта о принце на белом Мерседесе и любовь с первого взгляда превращаются в инстинкт, который требует от женщины обеспечить своему ребенку лучшие гены. Спокойная любовь превращается в потребность в надежной семье для выращивания ребенка. Что осталось неохваченным? Любовь к заведомым неудачникам и влюбленность в кумиров сцены? Первый случай, вполне возможно, требует вмешательства психотерапевтов. В качестве базовой гипотезы можно предположить, что женщина с гипертрофированным родительским инстинктом будет искать не партнера по жизни, а большого ребенка. Инстинкт матери будет перекрывать чисто женские потребности. Во всяком случае, я попробую проанализировать отклонение любви чуть позже. Что касается влюбленности в рок-идолов и артистов, то здесь речь идет о любви не к конкретному человеку, а к символу, который он воплощает. О роли символов тоже разговор пойдет ниже, да и нельзя назвать такую привязанность любовью. Это лишь компенсация недостающей человеку энергии. Вокруг одни гоблины, и девочка влюбляется в Алена Делона, который не пьет одеколон. Вокруг одни рафинированные интеллигенты, и идеалом становится Бандерас, как образец настоящего мужчины.